Спустя еще минут 10 шевеления армии окончательно прекратились, и наступила странная тишина, будто затишье перед бурей. Продлилась эта пауза недолго, и первыми ее нарушили порождения. Постепенно нарастающий кровожадный вой с рычащими нотками налетел на наши порядки звуковым ударом. Я увидел даже некоторых попятившихся солдат, но их быстро привели в чувство. В свою очередь ферилдинцы ответили яростным ревом сотен луженных глоток. Страх схлынул, сметенный закипающей от адреналина кровью в венах. Сколько в этом было ки, а сколько простой физиологии непонятно, но это уже и не было важно. Орда ринулась вперед. «Нам пора выдвигаться на вершину». Алистер слегка толкнул руками девушек, завороженно созерцающих картину столкновения двух армий. Ирин и Шисерон мотнули головами и, будто очнувшись, последовали защитникам. «Все-таки такое не каждый день увидишь». Даже умудренная опытом Шисерон вряд ли наблюдала сходные по масштабу события. А вот с чего такой иммунитет у Алистера непонятно. Внезапно в зоне моей чувствительности появился быстро летящий к нам огромный валун, объятый пламенем изманы. Отпрыгивая телом Ирин вперед, попутно передавая ей картинку угрозы, выдергиваю воли Алистера и Шисерон из предполагаемой зоны поражения. Секунда, и за нашими спинами раздается взрыв, снося немногочисленные порядки стрелков и пару баллист. Мост же практически не пострадал, в очередной раз демонстрируя мастерство его строителей. Алистер, в отличие от Шисерон, грохнулся после полета неуклюже, пропахав забралом камень под ногами. Отчаянно матерясь, он быстро вскочил на ноги и, осмотрев последствия удара, выругался еще раз. Эльфийка же, мягко кувыркнувшись, гася инерцию, коротко и благодарно кивнула Ирин. «Мда, да как они вообще до нас добили? Неважно, нужно спешить». Алистер перехватил щит поудобнее и ринулся вперед, остальные от него не отставали. Остальное пространство моста было преодолено без проблем, а вот странное безлюдие на воротах к башне и шала заставило всех напрячься. «Алистер, чувствуешь порождений?» Ирин нервно уточнила у щитника, что машинально достал меч из ножен. «Нет, но мое чутье забито ордой тварей внизу. Считайте, что я слеп». «Плохо. Шисерон, а что насчет людей поблизости?» Та в ответ отрицательно покивала головой. «Очень плохо. Идем вперед, сохраняя бдительность. Нужно спешить. По расчетам, нужное время настанет через полчаса». Алистер хотел уже ринуться вперед, но его за локоть перехватила Ирин. «А погибнув по дороге, мы точно никому не поможем. Бдительность, Алистер». Ирин спокойно посмотрела в щель шлема, где светились синим цветом глаза серого стража. «Да, точно. Прости, Ирин, командуй, у тебя неплохо получается», уже более уверенно и спокойно заключил Алистер с натянутой улыбкой. «Алистер, ты впереди, и как я сказала, осторожнее. Я сразу за тобой, будь также готов к применению с моей стороны арсенала воина духа, на присутствие демона и эманации маны не обращая внимания». «Понял. Шисерон, ты сзади. Следи за тылом и отстреливай тех, кого блокирует щитом Алистер, или просто самых опасных. Манувинин». Далийка кивнула, перехватив лук и накладывая на него стрелу. «Вперед!» Отряд быстрым шагом направился вперед, и первые подтверждения опасений проявились уже через десяток метров. Два мертвых стражника. Тела были убиты с особой жестокостью, а лица вообще съедены. Кровь же даже не успела свернуться или остыть, убийцы вряд ли ушли далеко. «Порождение!» Крик Алистера был, наверное, лишним, ибо эту тройку выбежавших к нам генлоков, открыто прущих напролом, не заметить было сложно. Но полноценного сражения не получилось. Шисерон срезала всех троих за пару секунд точными попаданиями в голову. Восхищаться ее навыками я не перестану, наверное, еще долго, но вот остальной отряд себе такой роскоши позволить не мог. Тщательно смотря по сторонам, мы продолжили движение. Спустя еще десяток метров стала видна засада из десятка тварей, прячущихся на деревянной площадке и в руинах какого-то строения. Рывок Алистера щитом вперед сметает попытавшихся выпрыгнуть из дверного проема порождений. Шисерон метко снимает немногочисленных стрелков, а Ирин, перемахнув полутораметровый остаток стены, добивает остатки горлоков. Всего минуты полторы длилась схватка, показывая уровень мастерства отряда, но расслабляться рано, ведь одна не вовремя пропущенная стрела и потери аптечкой не восполнишь. «Продолжаем движение», — скомандовал Ирин, сплюнув вязкую слюну, а дальше враги поперли нескончаемым потоком. Десятки тварей кучками стояли, бежали, таскали зачем-то бревна. Немного поразмыслив, Ирин избрала тактику не зачистки, а прорыва, хоть это и опасно, иначе мы могли действительно не успеть к назначенному сроку. Алистер пер тараном вперед, изредка отмахиваясь мечом. Ирин, выйдя на форсаж, кромсала стоявших на пути тварей. Шесеран целилась в стрелков, и все на бегу. Алистер, выставив щит и укрывшись навыком, взлетает по деревянной лестнице, сшибая пару генлоков, отрубает мечом чью-то руку и с криком сбивает с ног ударом плашмя невесть как попавшегося ему на пути альфу. Не останавливаясь, бежит дальше, а Ирин точным ударом в шею добивает опрокинутого врага, затем резкий рывок чуть в сторону от Алистера и меч разрубает горлока с арбалетом, целившегося в бок мужчины. Парировав кривой удар булавы следующего порождения, Ирин просто взрывает ему голову маг-стрелой с левой руки. Быстрая перебежка до успевшего отдалиться Алистера, продолжающего сносить всех со своего пути и буквально выпрыгнувшего из-за перевернутой телеги генлока с кинжалами, сносит в сторону от попадания чуть светящейся стрелы. Шесеран не дремлет. Вижу вход. Ирин, снова чуть выбежавшая вперед и запрыгнувшая на платформу, заметила его первой, а секундой спустя пожалела, что криком привлекла к себе внимание. Удар огромной силы скинул ее вниз, отправив в полет до ближайшей стены. Смачно поцеловавшись с камнем и выбив собою пару кусков щебня, Ирин чуть оглушенно помотала головой, вставая на ноги. «Что? Кто?» — задала она мне вопрос не столько словами, сколько образами, левой рукой стирая кровь с подбородка от прикушенной губы. Щит от наполовину работающего артефактного пирсинга прекрасно защитил от удара, но не от собственных зубов. Магия. Впереди эмиссар. Я действительно отреагировал поздновато, не успев ее предупредить, лишь выставив слабый барьер на воле, попав в который заклинание потеряло львиную долю мощности. Все-таки каменный кулак мог переломать Ирин пополам. Ирин. Шесеран, проявив несвойственную ей эмоциональность, окрикнув девушку. Нормально. Увернувшись от горизонтального удара, подбежавшего со спины горлока, и колющим ударом организовав тому третий глаз на месте переносицы, Ирин бросилась к зажавшим Алистера тварям. Тройка ударов, одна вовремя прилетавшая стрела от Далейки, и Алистер бежит дальше. Наверху эмиссар, убив еще парочку тварей, отряд синхронно поднялся по лестнице ко входу, встретившись с приемной комиссией в лице альфы эмиссара, тройки горлоков и тройки генлоков-стрелков. Маг, укрытый щитами словно луковица, поприветствовал нас чем-то мозголомным, отчего всех кроме Ирин замутило. Бросив короткий взгляд на попадавших на колено сопартийцев, Ирин, действуя на максимум форсажа, рванулась вперед. Миновав медленного альфу с секирой и перепрыгнув горлока, она со всей силы ударила мерцающую и светящуюся фигуру мага, отчего тот отлетел назад, но видимых ран не получил. Мысленно выругавшись, Ирин маг-стрела испаряет часть черепа лучника и смещается в бок, уходя от залпа оставшейся двойки. Случайно одна из стрел попадет в альфу, отчего тот приходит в еще большее бешенство, а в следующий миг падает на землю от удара щитом очухавшегося Алистера. Стрелы Шесеран добивают тех, кого еще не убила маневрирующая Ирин вокруг себя, стараясь последней дать коридор до поднимающегося эмиссара. Я же, видя, что они не успевают, на пару секунд активирую шикой, отчего получившая буст девушка буквально разрывает горлока у себя на пути и, всаживая на бегу маг-стрелу за маг-стрелой, подбегает к отчаянно защищавшемуся эмиссару. Еще более мощный удар пропитанного кейманой клинка пробивает щиты и странную пленку из пыли, но ранит не так уж глубоко, снова откидывая того на тройку метров, прямо под ноги нашему бастарду. «Дерьмо!» — коротко бросил Алистер, а в следующий момент, скрутив странную фиговину в ауре и направив ее в меч, с легкостью отсекает рубящим ударом голову эмиссару. Полуживого и помятого альфу за его спиной, кинжалом со спины добивает Шесеран. Это были последние из тех, кто был поблизости, остальные орали и выли чуть позади. «Целы? Ранены?» — спросил Ирин, самостоятельно отменяющая форсаж. «Цела. Порядок». Алистер мельком проверил лезвие своего меча и, видимо, удовлетворившись увиденным, перевел взгляд на Ирин. «Дыхание Создателя, откуда вообще здесь все эти твари? Впереди все йорды, мне все равно, потом будем разбираться. Быстрее входим, времени все меньше». Никто спорить не стал, и дав десяток секунд Шесеран на восполнение боеприпасов, отряд вошел сквозь прикрытые ворота в башню. Маг-стрела отрывает генлоку кисть вместе с луком, а его верещание прерывает Алистер, рубящим ударом почти перерубая тому шею. То ли сил не хватило, либо точность подвела, но меч остановился, застряв, и Алистер, уперев в почти упавшее тело ногу, с силой выдернул его назад, разбрызгивая тухлую кровь. Пока щитник возился с одним, Ирин, проскочив у него за спиной, вступает в схватку со следующим. Пара ударов, один блок, и поверженный противник падает, заливая все фонтаном крови из рассеченного горла. Удар сапога размозжил его череп, добивая окончательно, а то были уже неприятные прецеденты от смертельно раненых тварей. «Шисерон, ты еще долго?» Эрин кричала, не оборачиваясь назад, держа до поры закрытую дверь в поле зрения. «Дин, почти закончила», — ответила Далиика, наваливаясь всем своим невеликим весом на лук, сгибая тот. Наконец, удовлетворившись углом, она натянула на него новую тетиву взамен порванной пару минут назад. Натиск противников был невелик, так что Эрин приказала заняться ремонтом вместо смены на холодное оружие, а узкий коридор позволил не подпускать никого к Далиике. «Готово, открывай», — дала отмашку Эрин Алистеру. Тот кивнул и, чуть разбежавшись, распахнул толстую дубовую дверь ногой, прикрываясь щитом, в который тут же впились парочка стрел. Также в не успевшего сориентироваться щитника прилетает удар мечом сбоку, но попадает в крепкий наплечник, оставляя безвредную царапину. Следом за Алистером врывается Эрин, походя смахивая с плеч голову атаковавшего генлока. Маг стрела с левой руки выключает одного из стрелков, а кувырок в бок позволяет стоявшей позади всех Шисерон застрелить точно в глаз последнего лучника. «Чисто», — заключил Алистер, осматривая пространство за дверью и добивая оглушенного генлока. «Михаил, рядом никого, это были последние на этаже, а вот впереди Огр», — говорю я своим демоническим голосом, так, чтобы меня прекрасно слышали остальные в отряде. «Пора их приучать к моему присутствию. Дерьмо. Привал 5 минут». Эрин падает на чудом уцелевший стул. «Ха-а, это был твой демон, и дальше Огр?» Чуть напрягшийся и тяжело дышавший Алистер посмотрел на расслабленно прикрывшую глаза Эрин и, плюнув в буквальном смысле этого слова, воткнул меч в труп поблизости и, рухнув на пустой ящик, что протестующе заскрипел от такого варварского обращения, начал стягивать рукавицу с руки. «Да, на оба вопроса. Знакомьтесь, его зовут Михаил». Чуть устало махнув рукой, Эрин продолжила расплываться лужицей по стулу. Не столько от усталости, сколько от выматывающего забега сквозь толпы порождений. Благо, что последние 2 этажа были существенно уже и меньше, чем остальные 5, поэтому была возможна их полная зачистка и краткий отдых перед обрушением переходов и лестниц. Да, была принята идея о таком варварском методе, потому как за нами собрался такой паровоз тварей, что не дай сила. «Андранатишан, Елгар», чуть склонив голову, произнесла Шисерон. «Она назвала меня духом, судя по образам, вкладываемым в слово, не демоном, или в фольклоре эльфов нет демонов. Ай, мне сейчас не до софистики. Привет», неуверенно поздоровался Алистер, попутно обрабатывая сильно кровоточащую царапину на лбу. Как он ее вообще получил, нося закрытый шлем? А вот Шисерон латала свое распоротое бедро. Удачный удар топора порождения тьмы соскользнул по пластине брони, прорубив поддоспешник. Ничего критичного, но если есть такая хорошая лечилка, как припарка, почему не воспользоваться? Полностью не вылечит, но из сочащейся кровью раны превратить в 2-недельный рубец, попутно обезболив, это в ее силах. И вам здравствовать. «Алистер, у тебя в сапоге застрял наконечник болта. Убери его, а то наступишь неудачно». Тот замер на середине перевязки головы и удивленно начал крутить ногами перед собой. Найдя же искомое рядом с подошвой пятки, чуть слышно выругался. «Спасибо», — машинально бросил он в сторону Эрин, затем замялся, тяжело вздохнул и на грани слышимости пробубнил, заканчивая перевязку. «Победа в войне, бдительность в мире, жертвенность в смерти. Вот именно, страж, помни об этом». Судя по вздрогнувшей спине наклонившегося Алистра, он не ожидал, что его кто-то услышит. «Михаил, хватит пугать народ». Эрин лениво принялась осматривать меч на предмет зазубрин, да и на примере Алистера решила взглянуть на доспех. «Так я и не пугаю. Вон, Шисерон, молодец, вообще спит». На мои слова Далиика распахнула глаза, всем своим видом выражая протест прозвучавшему. «Ладно, молча медитирует». Шисерон снова закрыла глаз. «Непрошибаемая дама. Эрин, ты как? Мы хоть и не использовали шикой больше 2 коротких раз, но все-таки волей я пользуюсь часто, к тому же форсаж периодически юзаем. Плюс пирсинг работает на полную. Нормально, вполне себя пока контролирую», — ответила она мысленно, понимая, что именно я спрашивал. Потерев доспех напротив стоявших колом, напряженных и чувствительных сосков, она тихо вздохнула. «Да, самое неприятное, повышение боевого потенциала связано с уровнем ее возбуждения. Поэтому она всю дорогу, да и внутри башни, была под непроизвольным проецированием части моей похоти. Каждый раз, используя не только ки, но и ману, она подвергается такому воздействию. К тому же безопасный для ее тела уровень высвобождения моей воли напрямую зависит от желания секса, поэтому маленькая мелко вибрирующая пластина мягко стимулирует ее клитор даже сейчас. На всякий случай, мало ли чистых эмоций, моей слабой проекции артефактного пирсинга сосков будет недостаточно. И это пипец как неудобно. Баланс между атакующим и защитным потенциалом, против концентрации свободного мышления. Почти как берсерк, только вместо ярости, кхем. И так понятно что. Ладно, отдохнули и хватит. Ирин поднялась на ноги. Согласен, не будем заставлять Тирналогейна ждать, сказал Алистер, нахлобучивая на голову свое ведро. А Шисерон ожидаемо промолчала. Пройдя в двери, поднявшись по лестнице на пару пролетов, отряд тихонько вошел в небольшой круглый зал, где посередине, боком к нам, пировал здоровенный огр, 3 метра в высоту, почти 2 в ширину, с большими рогами, клыками, когтями. На наших глазах оторвал ногу у одоспешенного воина и с причмокиванием разгрыз берцовую кость. Внезапно он замер и явственно принюхался. Зараза, в атаку. Ирин указала мечом на огра, и Шисерон принялась пародировать пулемет, отправляя стрелы в полет с огромной скоростью. Огр заревел от первых попаданий, но сначала снаряды рикошетили от черепа и рогов, а затем этот гад вообще прикрыл голову здоровенной ручищей и бросился к нам на таран с низкого старта. Я уже хотел активировать шикой, да и вообще волю на полную использовать, как Алистер заорал что-то матерное и, засветившись что в энергетическом спектре, так и в физическом, вышел вперед, принимая максимально устойчивую позу. Девушки же не будь дурами прыснули в разные стороны с траектории атаки, попутно продолжая обстрел, кто стрелами, а кто магстрелами, правда одинаково бестолку. Секунда, и страшный удар заставляет Алистера буквально проскользить по полу сапогами, но не опрокидывает. В следующий момент мужчина откидывает в сторону щит и хватает освободившейся рукой монстра за левый рог, а затем всаживает свой меч посередину лезвия в открывшуюся шею. Огр, чудовищно заревев, резко вскидывая голову вверх, одновременно выпрямляясь. Так и не отцепившийся от него Алистер взлетает под потолок, в высшей точке отпуская рог и, странно дернув телом, наваливается на меч, отчего тот буквально распарывает половину толстенной шеи огра и, наконец, покинув тело, позволяет Алистеру упасть на землю. Снова щитник приземляется недостаточно ловко, пропахивая носом камень, только в этот раз поднимается он значительно медленнее. Схватившийся же за рану на шее монстр, получив одновременно по стреле и макстиле в лицо, чуть постояв, эпично падает навзничь. Подскочившая к нему Ирин, перехватив меч обратным хватом, с силой вонзает тому в мозг через глаз. Туша в последний раз дергается и замирает. «Ну ты даешь», — с уважением протянула Ирин, удивленно смотря на прихрамывающего Алистера, что направился к своему валяющемуся щиту. «Сам не знаю. Ха-а, ха-а, что на меня нашло?» Подойдя к цели и чуть скованно наклонившись, он подобрал щит, цепляя его на руку. Читал как-то описание такого приема в бестиарии серых стражей. Так, здесь мы закончили. Нужно посмотреть, что там на поле битвы. И Алистер чуть быстрее похромал к окнам зала, открывающим вид на сечу внизу. Еще не все потеряно. Нужно немедленно поджигать. Он кинулся к дровам и камину, но, споткнувшись, со стоном рухнул на землю, схватившись за лодыжку. Судя по всему, во время падения с огра он действительно неловко приземлился. Вывих, если не перелом. «Я сама, отдыхай», — Ирин остановила его жестом и, чуть одобряюще улыбнувшись, направилась к камину. «Михаил», — видимо, она поняла мой замысел по приучению отряда к моему присутствию, обратившись ко мне вслух. «Да, секунду». Небольшое воплощение воли и дрова мгновенно вспыхивают. «Не благодари», — Алистер, поднявшись кое-как на ноги, опять подошел к окнам. Шисерон также составила ему компанию, а Ирин, чуть задержавшись, встала за их спинами, и картина, надо сказать, не радовала. Орда порождений тьмы заполонила все доступное пространство, и туда, куда могли ударить войска Логейна, и где по плану и прогнозам должны были быть задние ряды противника, был лишь нескончаемый поток тварей, чей хвост из постоянно подходящих все новых и новых отрядов тянулся глубоко в леса диких земель. Перевес в численности просто невообразимый. Жалкая кучка королевских войск и ополчения совершенно терялась на фоне бесчисленной орды. Это полный пиздец. Поэтому я нисколько не удивлен тому, что через 5 минут напряженного ожидания четко видимые, подсвеченные порядки облаченных в доспехи солдат и рыцарей Логейна, вместо того, чтобы вступить в бой, начали развороты и отступление, точно так, как было в каноне. Сколько в этом действии предательства, а сколько здравого смысла мне неведомо. Че что, Алистер неверяще смотрел на змейку огней, удаляющихся от места сражения. Эрин, полностью осознав все увиденное, в ужасе прикрыла рот ладонью. Почему, куда же вы, да чтоб вас всех, ублюдки, вернитесь, там же внизу король Ли Дункан, суки, твари. Крик ярости и отчаяния Алистера, замершая в шоке Эрин, побелевшие костяшки на руках Тихой Шисерон, с силой сжимавший лук, до них дошло понимание будущего. Люди внизу теперь приговорены к смерти. Все, включая короля и остальных серых стражей. Глава 18. Спасение. Ситуация была ожидаемо сложной. Беснующийся Алистер, шокированная Эрин и неожиданно сильно взбешенная Шисерон на фоне резни внизу. Звуки битвы прекрасно долетали даже сюда, как и запах гари, крови и прочего дерьма. Удивительно, ведь расстояние-то немалое. Нужна им помощь. Не мешкая и не раздумывая, герой-храмовник похромал к выходу с этажа. И куда ты в таком состоянии сгодишься? Чем поможешь? Мой голос был для него словно гром посреди ясного неба. Ну, или он просто задумался над вариантами. Немногочисленными, к слову говоря. Плевать. Внизу наши братья, внизу Дункан. Я не могу здесь отсиживаться. Он снова начал движение к лестнице. Получается, ты нарушишь последний приказ командора? На это даже Эрин с Шисерон слегка сбились с мысли и немного удивились. А чем ты, демон? Подозрительно уточнил Алистер. Договоры. Ты думаешь, нам их дали просто так? Думаешь, просто так целых трех серых стражей, пусть даже и недавних рекрутов, отправили туда, где есть шанс пережить возможный проигрыш в битве? Моих собеседников словно пыльными мешками по голове ударили. И конечно же это просто подтасовка фактов под нужное мне мнение. Даже та же Эрин вчера около костра излагала иную версию, которую подтверждал Дункан. Мол, соваться недавним рекрутом в пекло не следует. Но с другой стороны, именно сейчас, в данном контексте, почему бы и нет? Но, мы же не можем их бросить. А вот это высказалась уже Эрин. А у нас и своих проблем хватает. Порождения только что пробились через баррикаду и вошли на шестой этаж. Не думаю, что остальные обвалы их остановят надолго. Последние новости окончательно привели отряд в боевой настрой, помогая переключиться с шока и осознания на дела сиюминутные. Пики эмоций остались позади, получена четкая цель. Да, признаться честно, я чуть-чуть подшаманил с эмоциями у них, но незначительно, лишь сбил накал. Все-таки в этом деле мастерства у меня ноль. Это вам не наслаждение дарить, тем более, не в тени и не соседу по телу, а полноценное управление эмофоном посторонних, но даже такая малость, которая выходит у меня, имеет большое значение в критические моменты. Шисерон резко сорвалась к окнам-бойницам, осматривая доступное пространство. Эрин перешла снова в форсаж и сначала направилась к лестнице, но резко остановилась и ткнула пальцем в щитника. «Пока есть время, срочно покажи мне ногу». Тот немного заторможенно кивнул и, присев на пол, стянул сапог и портянки, открывая вид на уже налившуюся кровью припухлость на голеностопе. «Михаил?» — позвала меня Эрин. «Да, я и так знаю, могла и не звать». Простой вывих, воля врывается в реальность, заставляя Эрин чуть застонать, а Алистера поморщится. Через пару секунд убираю свое воздействие. Связки я привел в норму, а опухоль сама потом рассосется, не до нее сейчас. Алистер повращал стопу в разные стороны и удовлетворенно кивнул. «Благодарю», затем, будто вспомнив, с кем общается, и точно не зная, как реагировать, неловко закончил. Михаил, потом сочтемся». Порождения только что проникли на седьмой этаж, Эрин резко подорвалась, не зная, что делать дальше, Алистер же спешно замотал ногу и обулся. Попрыгав на месте, он чуть поморщился, но кивнул, доставая меч и перехватывая поудобнее щит. Яросерон нама, но спуститься по стене не выйдет. Шисерон отошла от последнего окна и стала проверять что-то на своем луке. Рассматривала варианты отступления. Михаил, уже чуть паникуя, Эрин судорожно сжимала меч. «Обрушим и этот переход. Будет время подумать». Девушка слегка кивнула и расслабилась, позволяя мне перехватить контроль и снова выплеснуть волю. Среднее воплощение, пара образов, похожих на энтропию, и псевдоогнишар взрывает потолок на лестнице, вызывая небольшой обвал. Эрин от этого снова чуть слышно стонет, и далеко не от боли. «Ну, бля, как же не вовремя». Возвращаю руль истинной хозяйки тела, обдумывая дальнейшие шаги. По-хорошему, не зная канона, или не стремись я к его соблюдению, у меня было бы три выхода из этой ситуации. Первый – бросить остальных и в шика и прорваться с арен на выход. Второй – капитально забаррикадироваться, погрузить всех в искусственную кому и переждать какое-то время, после чего выскользнуть из ловушки. Третий – самый авантюрный – спустить всех по стене, используя волю, воплощение веревок и карабинов. Но я все-таки жду флимит. А может, ее можно поторопить? Только как? Попробовать покричать в тень. А-а, мы все умрем? Да, не, но что-то стоит предпринять. Бум. Недавно обрушенная груда камней и деревянных балок содрогнулась, заставив отряд рефлекторно вздрогнуть. Более внимательно просканировав пространство, с удивлением понимаю, что порождение уже здесь и с ними обр, что и попытался сходу прорваться тараном, а сейчас ошеломленно трясет головой. Они уже здесь, с ними обр, дыхание создателя. Алистер еще крепче вцепился в оружие, непроизвольно покосившись на мертвую тушу прошлого противника, в то время как Шисерн, чуть осмотревшись, тяжело вздохнула, присела на колено и активировала какое-то умение, направив в сторону завала с каждой секундой все сильнее светящуюся стрелу. Видимо, это что-то мощное, так как ее ки буквально забурлила, и большая часть начала стекаться в оружие. «Он, моя добыча», чуть ли не рыча произнесла Далийка. «Хорошо, Алистер, после смерти Агра, мы постараемся держать тварей как можно ближе ко входу. Если они прорвутся, то просто окружат нас». Ирин начала сама входить в шикой, я же не стал ей препятствовать. Остальные искоса бросили взгляд на меняющуюся девушку, но промолчали. Бум. На этот раз пара больших камней откатилась от основной кучи, знаменуя скорую встречу с милейшими созданиями. Для Кхарна, милейшими. Приготовились. Ирин закончила активацию и от ее тела исходила даже визуально видимая дымка энергии. Ки, мана, жизненная сила, к тому же приправленная все это сверху волей не самого слабого демона. Неудивительно, что даже в такой ситуации остальные в отряде потратили минимум пару секунд на осмотр Ирин, все-таки это первый раз, когда они видят ее такой больше, чем на пару секунд. Бум, треск, нагромождение обломков сильно содрогнулось, пара балок, не выдержав, сломались. Судя по всему, осталось недолго. Бум. Особенно сильный удар пробил дыру в завале, из которого показалась увенчанная огромными, мощными рогами голова Агра. Увидев нас, он яростно заревел, но в чуть приоткрытую пасть внезапно влетела ярко светящаяся стрела, разорвав тому башку в клочья, будто кто-то из противотанкового оружия по арбузу выстрелил. Шисерн же, что и запустила ее, чуть отъехала по полу назад, видимо, от отдачи навыка. Впечатляет, ничего не скажешь, но потратила она довольно много, и повторного выхода на бис от нее ждать не стоит. Тем временем порождение, оглашая всю округ криком воем рыком, оттащили обезглавленную тушу от прохода и стали разбирать его вручную. В мелькающие силуэты тут же отправились маг Стрелерин, что при попадании неплохо так взрывались, уничтожая твари, и ненароком помогая тем в расширении прохода. Точнее, как я теперь вижу, взрывались не они сами, а то, во что они попадали, разница небольшая, но принципиальная. Шисерн, посмотрев на успехи Эрин, что стреляла с частотой примерно 2 выстрела за 3 секунды, решила поберечь свои боеприпасы. Идиллия безнаказанного отстрела продлилась недолго, спустя минут 5, дыра, залитая кровью, заляпанная кишками и ошметками плоти, достаточно расширилась для прохода сразу 2 генлоков, которые не преминули этим воспользоваться, заставляя вступить в схватку Алистера. Страж быстро расправился с тварью, миновавшей встречу с Макстрелой, но это было лишь начало. Спустя еще пару минут и уже 5 зарубленных мечом противников, Алистер вынужден был отступить на шаг назад, дабы не увязнуть в трупах. В этот момент вступила в бой Шисерн, помогая Алистеру сдерживать натиск. Ирин же продолжала работать артиллерией, или, скорее, турелью. По лицу у нее тек холодный пот от концентрации и монотонной работы на пределе скорости каста, энергии было, конечно, еще хоть жопой жуй, но вот мозги у нее уже кипели. Стали появляться первые осечки, когда заклинание, даже столь простое и элементарное, забитое чуть ли не в рефлексы, просто развеивалось в воздухе. В каждое же такое огневое окно на Алистера наваливалось все больше тварей. Да вашу мать, Эрин, видя усиливающийся поток порождений, что скользили по останкам своих предшественников, но добирались до щитника, который вынужденно отступал все дальше от лестницы, не выдержала. Застыв на 3 секунд, она напитала воистину чудовищным объемом энергии уже точно совсем не маг-стрелу и шмальнула ею по толпе тварей. Ой, дура! ВЗЗЗ, чмавк, какой-то даже сочно-мясной звук раздался от попадания импровизированного заклинания по тварям. Взрыв просто разорвал десяток порождений на мелкие кусочки, образовав, к тому же, кровавый туман, заляпывая органикой все доступное пространство. Но времени на осмотр никто не дал. Стоило только Рин проморгаться, стряхнуть с себя пару кишок и чего-то еще непонятного, как твари снова повалили в зал. Алистер, стоявший ближе всех к эпицентру, не успел восстановить ориентацию в пространстве, он был покрыт этим дерьмом полностью, а шлем с забралом мешал протереть глаза. Удар ржавой булавой откидывает его назад, попадая в инстинктивно выставленный вперед щит. Сам Генлок падает, поскальзываясь на покрытом понятно чем полу, а ситуация вынуждает Арин сорваться с места, оттаскивая за шкирку Алистера, что пытался содрать с себя шлем. Ирин продолжила палить обычными маг-стрелами по напиравшим тварям. Шисеран как могла ей помогала, периодически выкашивая первые ряды целым веером фантомных стрел. Наконец, бросив щитников в центр зала, Ирин бросилась к порождениям в ближний бой. Напитанный энергией и моей волей меч резал их довольно споро, не обращая внимания на плохонькую броню, разбивая с чуть большим усилием встречные ржавые клинки, раскалывая дерьмовые щиты. Сама Ирин, ускорившись до безопасного предела, превратилась в мелькающий силуэт, подобно мясорубке перемалывая наступающую орду. Широкий горизонтальный удар отрубает сразу две головы и половину руки третьего горлока. Маг стрела с левой разрывает напополам четвертого. Рывок с полупируэтом вперед, сопровождаемый разрубанием напополам пятого, а ударом ноги превращая в кашу голову горластого генлока. Снова маг стрела в бок и связка диагональных ударов, прерывающая жизнь двойки тварей. Опять рывок вперед в бок. Удар, удар, в сторону. Маг стрела, рывок. Я чувствовал все новые и новые отряды подкреплений порождений тьмы, бегущих снизу. Им не было конца и края. Ирин все больше ускорялась, буквально порхая над полом, поддерживаемая моей волей, потому как на таких скоростях по той жиже, на тройку сантиметров покрывший пол, свободно маневрировать уже не получалось. Но как бы она ни старалась, половина и так небольшого зала уже была захвачена. Стараясь успеть везде, по всему фронту, одновременно помогая остальным в отряде, она раз за разом преодолевала прошлые пределы своих сил, не обращая внимания на пропущенные удары и стрелы, что зачастую, конечно, не наносили ей урона, но так было не всегда. Я латал постоянно появляющиеся раны, помогая ей в бою, только было видно, как она постепенно сдает. Остальные тоже сражались как могли, но постепенно уступали огромному перевесу в численности. Шисеран, растратив весь свой боезапас, переключилась на кинжалы, которыми тоже владела неплохо. Алистер же, потеряв свой щит, расколотый молотом десяток минут назад, сражался дерьмовым щитом порождений, вынужденно меняя его уже во второй раз. Действуя в паре, они отступили к стене, продолжая сокращать поголовье врагов. Только вот измочаленная броня Алистера, с торчащей тройкой обломанных стрел, пара кровавых дорожек на доспехе Далийки и общий фон эмоций в виде ярости, гнева и отчаяния, хорошо показывал их состояние. Дело, жопа. Я буквально орал в тень о своем местонахождении, о критической ситуации вокруг, не зная, как, не прося напрямую о помощи, еще сильнее привлечь к себе внимание. Ведь о возможном появлении ведьмы диких земель знать мне не положено, соответственно, и просить, вроде, некого. Если в ближайшие 10 минут Флемит не появится, придется проводить эвакуацию своими силами. Битва длилась уже почти 40 минут. Отряд не помер лишь благодаря запредельной выносливости и чуду, то есть мне. С каждой секундой, компенсируя наплыв твари и усталость остальных, я высвобождал все больше воли. Пару раз пришлось даже бить всерьез, сминая и прогибая реальность, уничтожая опасных эмиссаров, расплачиваясь за это сбиванием с ритма Ирины короткими помутнениями ее сознания. И вот уже в тот момент, когда я собрался наплевать на канон, рядом возникла быстро приближающаяся энергетическая аномалия. В тени творилась полная вакханалия, ближайшие духи и демоны поддались истерии и тоже вносили свою лепту, поэтому ориентироваться можно было лишь по реальности, но даже так я почувствовал чудовищную мощь визитера. И тут два варианта. Либо к нам в гости заглянул архидемон, либо милая старушка Флемит, так как эпицентр возмущения был за стеной чуть выше нашего уровня, то есть летел по воздуху. Взрыв. Внешняя стена разлетается на мелкие куски и, стоило мне приготовиться к отражению шрапнелей и осколков, как все они внезапно замерли прямо в воздухе. Секунду повисев, все каменное крошево устремляется обратно, вылетая в новообразованную дыру. А там, на фоне темного неба в отсветах пожара и сверкающих молний от невесть когда пошедшего ливня, лениво размахивая крыльями, парил дракон. Красивый дракон, без признаков поражения скверный. Оглянувшись, я заметил, что прошедшая по пространству странная волна от взрыва, вырубила все живое на этаже, и осталось стоять лишь Эрин, шатающаяся, на грани сознания и плохо соображающая от всего происходящего, но стояла. Оценив угрозу, Эрин стала медленно приближаться к валяющимся сопартийцам, не делая резких движений. Под ногами хлюпала, да и сам вид девушки, должен сказать, был демонический. Вся вымазанная в толстом слое черной крови порождений, с ярко светящимися синими глазами, в помятой, кое-где порванной и пробитой броне, полыхающей энергией, в полном эмоциональном раздрае из ярости, ненависти и похоти. То еще зрелище, должен сказать. Понятно, почему Флемит с интересом ее осматривала, а уж ее взгляд я не мог не почувствовать. Наконец, приняв решение, дракон сократил расстояние до башни и ловко приземлился на край пролома. В высоту, с учетом длинной шеи, она была за 4 метра, длинное туловище классического строения из 4 лап и крыльев на спине оценить не удавалось, но смотрелось пропорционально. В общем, она не то чтобы с трудом влезла в небольшой зал верхнего этажа башни и шала, но места резко стало мало. Флемит поводила головой, осматривая кровавую баню в помещении, как мне кажется, уважительно фыркнула и развернулась к отряду, брезгливо встряхнув лапу от той органической каши, что сейчас покрывала пол. Несмотря на посылаемые мною успокаивающие образы, Эрин была напряжена до предела и готова сорваться в безумную атаку в любую секунду. Этого еще не хватало. Резким порывом воли гашу ее сознание, отправляя отдыхать в мой домен, попутно послав сообщение кукле, чтоб позаботилась о ней. Сам же перехватываю контроль над ее телом, отчего оно на секунду обмякло, но выпрямилось, повинуясь моей воле. «Здравствуй, Флемит. Мы тут немного в переделку попали», слегка кривлю губы в усмешке, чувствуя, как стягивает кожу лица подсыхающая кровь. «Вижу обычным, знакомым мне голосом», проговорила драконица, даже для порядка не открывая рта, с отчетливыми нотками сарказма, ехидства и смеха. «Может, нужна помощь?» «Да, не помешает». Больше не говоря ни слова, она протянула лапу к валяющимся без сознания Алистеру и Шесерон, мягко взяв их обоих в кулак, попутно наложив какие-то сложные чары. Затем махнула головой, указывая на дыру в стене, и я, не будь дураком, последовал ее указаниям. Развернувшись лицом к пролому и подойдя к его краю, она выпрыгнула наружу, в последний момент схватив тело Эрин. Цель номер 2. После полноценного выхода в реальность, научиться летать, не парить, а рассекать воздушное пространство подобно птице или дракону. Черт, я же в тени многого насмотрелся, но вот сравнимого кайфа как при полете в когтях дракона, на огромной скорости. Это просто офигенно. Обязательно поделюсь с Эрин воспоминанием, как выдастся случай. Но кроме моего восхищения от ночного перелета, поразила также и скорость перемещения. Флемит добралась от башни и шала до своего дома, за жалкие полчаса. Полдня пешего марша и ничтожные 30 минут. Почувствуй разницу, юный падаван, блин. Обладая подобной мобильностью, можно таких делов натворить в грядущем бедламе. Ладно, хватит мечтать. Посадка была жесткой. Нас просто выбросили на поляну перед костром и домом на берегу озера с высоты в 5 метров. Бессознательных товарищей спасло заранее наложенное заклинание Флемит, а вот мне пришлось страховаться самому. В этом сложного ничего не было. Только вот понять подоплеку и странный намек я не смог. Чувствовал, что в этом что-то есть, но что? Дальше было занимательное зрелище перевоплощения многотонной туши дракона в гуманоида, да это сила килограмм 70. Закон сохранения, не слышали. По времени это было, кстати, почти мгновенно, и уловить подробности у меня не получилось. Мама, растерянный голос Морриган, что только что вышла из дома, был немного удивителен. Разве она не в курсе планов матери, или это сейчас была просто маленькая импровизация? Нет, вроде искреннее удивление, как и непонимающий взгляд на лежащих людях. Пардон, разумных. Что стоишь, рот разинув? Муху ждешь с болот, так вроде не в форме ты лягушки. Вот от такой колкости все лишние эмоции из Морриган как ветром сдуло, вернув легкую злость и сосредоточенность. Хватай стражи и клади в малую гостиную. Этого, она указала на Алистера, припаркой на сборе травы инфарм, затем восстанавливающий цикл номер 6. Я пока займусь эльфийкой. Поняла. Больше не задавая вопросов, Морриган подхватила закованного в латы стража, словно тот был пушинкой, и унесла в дом. Флемиджи наклонилась над Шисерон, с дикой скоростью плетя кастуя что-то архисложное. Отдельные элементы указывали на диагностирующие заклинания, но я не уверен. Так, это все хорошо, но что мне-то делать? По идее, нужно заняться тушкой Эрин, еще раз все проверить и отремонтировать. Поэтому, не став отвлекать Флемид от работы, пошел вслед за Морриган. Нашел ее я почти сразу. Размеры дома не способствовали долгой прогулке. Она стояла около кровати с уже нагим Алистером, обрабатывая его многочисленные раны, и что-то еле слышно бубнило себе под нос. «Морриган, куда мне положить это тело?» То ли от моего голоса, то ли от самой постановки вопроса, но юная ведьма немного зависла. Спина ее явственно закаменела, а затем она медленно-медленно повернула голову ко мне. Сложный коктейль эмоций почти не отразился на ее лице, но вот глаза немного выдавали нешуточное удивление. Непонятно, правда, от чего именно, да и не важно пока. В малой спальне кровать свободная стоит, через две двери отсюда и направо. Голос ее был почти спокоен. Почти. Спасибо, юная ведьма, обворожительно улыбнувшись лицом Эрин, что было очищено во время полета моей волей, выхожу из комнаты. Перекошенное лицо Морриган, не знающий, как реагировать, меня изрядно повеселило. Ладно, сейчас нужно заняться делом. Найти временные покои не составило труда. Обычная, прочная деревянная кровать с соломой, приятно пахнущими травяными сборами и шкурами поверх, вызывала сладкое чувство сонливости, а еще и магией обработана. Не могу точно сказать, чем именно, но вряд ли опасное. Не то ощущение. Аккуратно раздевшись и сложив сильно поврежденный доспех рядом с изголовьем, медленно укладываю тело Эрин на кровать. Да, досталось ей изрядно. В бою для полноценного излечения не было ни времени, ни сил. Все на скорую руку, для восстановления эффективности. Сейчас же предстояло разбирательство со всем этим добром. Некоторые травмы вообще придется заново рвать, ломать, расцеплять и лечить как надо. Это будет долгая ночь. Что же, я был прав. Ночь действительно вышла долгой. Точнее, остаток ночи, утро и половина дня. Именно столько заняло полное восстановление Эрин. В сознание она пока не приходила, но чувствую, что скоро это произойдет. В домене ее душа, сознание, отпечаток, не знаю, так и не сбросила с себя сонную пелену, довольствуясь спокойными сновидениями, навеянными куклой. Пускай отдыхает. Пока я исправлял собственные художества, нас почти не беспокоили. Пару раз заходила Морриган, да один раз Флемид. Обе, удовлетворившись диагностирующими чарами, выходили, не задерживаясь. Лишь в третий раз Морриган задержалась, осматривая пирсинг Эрин, даже протянув в какой-то момент руку к ее соскам, но отдернула, опомнившись, и поспешно уйдя. Я был занят лечением, и расшифровывать ее эмофон мне было некогда, поэтому о чем именно она подумала, мне неизвестно. А почти под вечер очнулась Эрин. Где мы?» Сонно протирая глазки, она села на кровати, осматриваясь вокруг. Затем резко подскочила, срывая с себя одеяло шкуру, и, приняв боевую стойку, мгновенно вошла в форсаж, подготавливая в левой руке магстрелу. «Какая похвальная реакция!» «Тише, девочка! Успокойся, мы в безопасности!» От моего голоса и переданных чувств, она расслабилась, отменив магию, и села на краешек кровати. Уже более вдумчивым взглядом оглядев окружение, ее взгляд зацепился за сложенный доспех. По кратковременной смене кучки ярких эмоций и затуманенному взору стало понятно, что Эрин вспоминала прошлую ночь. Наконец, схватившись со стоном за голову, она уперла лоб в свои колени. «Армия разбита. Мы проиграли», довольно горько и печально простонала она. «Да, так и есть. Но ты выжила и в безопасности сейчас. А остальные?» Она вскинула голову, машинально ища, наверное, зеркало. Разговаривая со мной, смотреть в свое отражение было уже ее привычкой. «Алистер, Шисерон, живы, целы. Так же, как и мы, спасены Флемид. Матерью Морриган, понятно. Но, стой, я, кажется, помню дракона». Она потерла виски кончиками пальцев. «Да, это и была она. Школа оборотничества, помнишь мои лекции? Оказывается, можно и таких вершин добиться. Я передам свои воспоминания, ложись». Эрин, не пререкаясь, легла обратно на кровать, а я, сформировав небольшой пакет образов и чувств, стал медленно его ей передавать. Заняло это не больше пары минут, да и отходняк в виде головной боли также прошел быстро, так что Ирин вскоре уже осмысленно обдумывала происходящее и прошлое, пялись в потолок хижины. Наконец, она стала размышлять вслух, и что будем делать дальше? Армии нет, почти весь орден серых стражей убит, как и король, скорее всего, один из двух тирнов Ферилдина, предатель. К тому же, он отец Аноры, жены Кайлана, а значит, скорее всего, регент. Порождение тьмы хоть и получили неплохой отпор, но, судя по их численности, далеко не такой сильный, как хотелось бы. Значит, Мор пришел в Ферилдин. Блять, Эрин, не выражайся. Тем более, моими же словами. Извини. Хотя постой-ка, она снова села на кровати, подогнув под себя ноги. Ты ведь знал, что все так произойдет? Да. Ее голос был полон подозрения и чего-то еще, сложно интерпретируемого. Не совсем так. Подозревал, высчитывал, анализировал, но прямого взора в грядущее у меня нет. А жаль, но хватило и этого. Планы. Скверно. Слова напутствия Фердюсу. Кстати, ты не знаешь, как он, словно опомнившись, спросила Эрин. Знаю, в относительном порядке и на тот свет совершенно не стремится. Застрял где-то в диких землях, где точно, сказать не могу, но, судя по всему, движется в сторону от Ферилдина, скорее всего, уходя от Орды. Эрин облегченно выдохнула. Кстати, мои слова были правдой. Пока она отдыхала, я смог более-менее прочувствовать свою метку на этом скользком типе. Мог бы и в сон к нему нырнуть, но не стал. И то хорошо. Но тем не менее, что делаем дальше? Раз ты все это предвидел, Кхем, рассчитал, значит и планы на дальнейшее имеешь, Эрин. А не слишком ли ты спокойна? Где истерика? Где вопросы в духе, почему ты не попытался это предотвратить? Где осуждение или что вы там, смертные, в таких ситуациях делаете? Мол, куча же народа полегла. Ирин скривила лицо в негодовании, затем тяжело вздохнула. Я настолько плохое впечатление произвожу, печально и с небольшой обидой вопросила она. Ну, как бы сказать, не считай меня совсем уж дурой. Что ты мог бы сделать, даже если бы захотел спасти людей? Практически ничего, как и я сама, только хуже бы вышло. Ты и так вытащил хейверцев и моего брата из-под клинков порождений, меня вот тоже сберег. Ни в жизнь не поверю, что наше спасение с башней Ишал обошлось без твоего вмешательства. А остальные? Эрин замялась, остальные тебе не важны. Я достаточно тебя для этого знаю. Да, меня шокировало предательство Тирна и резня, я даже растерялась там, наверху башни. Затем ко мне пришла злость и ненависть к богомерзким тварям, не утихающая до сих пор, но я прекрасно отдаю себе отчет, что для тебя это мелочи. Ты все-таки, демон, она немного горько усмехнулась. Эй, совсем уж чудовище из меня не делай, возмутился я, на что Ирин скептически и изящно приподняла одну бровку вверх. По крайней мере, настолько. Признаю, сочувствия, милосердия, альтруизма от меня ждать не стоит. Но все-таки, я же не ко всем столь безразличен. Ага, симпатичных девушек и женщин тебе очень даже жалко, и спасти их ты совсем не прочь. Раз эдак, цать, со всех сторон, ехидно улыбнулась Ирин, отпуская внутреннее напряжение и потихоньку расслабляясь. Все-таки это было довольно напряжно для нее. И сейчас, даже после релаксации в моем домене, она все еще приходит в себя. Но вот ее мнение о моих взглядах на остальных смертных, довольно занимательно. Если не сказать больше, эй, можно подумать, что кое-кто, не будем показывать пальцем, был бы сильно против. А ты и так не сможешь этого сделать. Пальцев нет. Молча воссоздаю тентакль, преобразую в пятерню, и тыкаю указательным пальцем в сосок девушки, на что та замахала руками и с улыбкой отпихнула отросток подальше. Уел. Ха-ха. В таком духе и прошло где-то полчаса. Эрин, смеясь и припираясь, окончательно расслаблялась, отгоняя невеселые думы. А я просто наслаждался этой игрой. Прервала нас Морриган, видимо, придя на шум и голоса. Застав картину голой и смеющейся Эрин, что стоя на кровати отмахивалась шкурой волка от двух тентаклей рук, выходивших из ее же спины и державших по такой же шкуре. Согласен, зрелище психоделическое немного. Извините, пробормотала явно ошарашенная Морриган и быстро вышла, захлопнув за собой дверь. Ей вслед звучал демонический хохот и вторящий ему девичий. Так я очнулась первой, спросила Ирину Морриган, сидя у костра перед домом. Истина это, пробуждение их ждать стоит лишь завтра. Пока же отведай похлебки этой, тебе силы восстанавливать нужно. Морриган протянула Ирин полную миску довольно вкусно пахнущей бурды. Хотя я предвзят, и это была не бурда. «Спасибо», она оглянулась в поисках ложки или столика, да хоть камня какого-нибудь, и немного подвисла в растерянности. Юная ведьма смотрела на это представление с отчетливым ехидством, а затем просто махнула рукой в сторону, и с местности упала одна из пленок иллюзий, открывая взор на довольно уютную деревянную беседку, украшенную хасинской резьбой. Внутри был один большой стол и скамейки по бокам от него. Естественно, на этот финт Ирин просто челюсть упала, а Мариган еще больше расплылась в улыбке. «Проходи туда, там и хлеб с солью на столе стоят. Еще раз спасибо, Мариган». Ирин поднялась с облагороженного камня у костра и слегка поклонилась ведьме, и, получив ответный кивок, последовала совету. Судя по дальнейшим вкусовым ощущениям Ирин, похлебка была действительно вкусная, как и квасоподобная брага в кружке. Для меня же была интересным моментом содержащаяся мана в еде, и словно растворенные в ней заклинания плетения. Снова ничего опасного, лишь польза, но такой экзотики я еще не видел. А квас вообще был по насыщенности энергии схож с припаркой. Занимательная еда, однако. К концу трапезы из дома вышла позевывающая Флимит. Голая и потягивающаяся Флимит. Что ж, сосуд свой она определенно содержит в хорошем состоянии. Тянет лет на 30 с хвостиком, идеально подтянутая, без лишнего содержимого, как мышц, так и жира. Она даже была бы привлекательной для меня, не зная я, кто это на самом деле. Решено, с сегодняшнего дня ввожу в своей жизни еще одно правило. Никогда не трахаться с женщинами, что на порядок превосходит меня по силе. Чревато. А, гляжу я, от последствий избавил тебя хозяин твой. Флимит закончила с потягушками и, взмахнув рукой, окуталась на секунду светом, что материализовался в одежду обычной крестьянки, только чистую, новую и совершенно из других, дорогих тканей. Черт, какое же у нее мастерство воплощения. Хочу так же, если можно так сказать, то да. Ирин спокойно восприняла это представление и, встав из-за стола, взяла грязную посуду в руки. «Мариган, где мне?» «На столе оставь», махнула та рукой, не оглядываясь. «Хорошо, о, так тебя задевает слово «хозяин», ха-ха». Флимит рассмеялась словно безумная, и затем резко прервалась. «А как же ты тогда именовать предпочтешь, а?» «Я зову его по имени», Ирин несколько негодующе посматривала на сосуд Миттл. «Как знаешь, но от того, что Бранта звать ногом, меньше или пушистее он не станет», покачав головой, Флимит прошла к костру и, присев на сиденье камень, заговорила другим голосом, более строгим и сухим. «Я хочу с ним поговорить». Мариган, что слушала нас весьма внимательно, слегка дернулась, но предпочла сделать вид, что ее это совершенно не волнует. Ирин послала мне вопросительно-скептический образ и мягко отошла в сторону от управления телом, хотя я уже собирался вступить в диалог как обычно, просто воплощая свой голос в реальности. «Ну ладно, поговорим так», используя Ирин, но с нотками обычного демонического. «Приветствую. И о чем же, если не секрет, что ты будешь делать дальше?» Флимит мягко отобрала плошку у Мариган и принялась помешивать в котле, попутно добавляя маны в содержимое. Ирин стала серым стражем, я пожал плечами. «Это не ответ, бессмертный. Как меня назвали? Интересно, девки пляшут? По три штуки в ряд, зато мотивация и путь, ты интересный. Хорошо, обсудим это, когда очнутся остальные твои будущие рабы. Ой, я хотела сказать спутники, конечно же, ха-ха-ха, она мне не нравится», мысленно обратилась ко мне Ирин. «Как пожелаете, Миттл». Вот последнего мне говорить, наверное, не стоило. На местность навалилась огромная, концентрированная воля, буквально вбивая в землю неподготовленных. Мариган мгновенно посерела лицом и, соскользнув с камня, упала на одно колено. Тело Ирин повторило это за ней, но в следующую секунду, напитанная моей волей, встала. С каждым мгновением я выплескивал и концентрировал все больше уф, а не просто подчиненной маны, как в тело, так и в окружающее пространство, пока в какой-то момент не избавился от чужого влияния в радиусе полуметра от Ирин. В следующий же миг все исчезло, и я, постояв так секунду, также перестал корежить реальность вокруг, тем более доставляя своими действиями некий дискомфорт. «Ирин, ты дерзок и глуп, демон, но это простительно, ведь все мы были молоды, ха-ха-ха, отдыхайте, завтра вечером поговорим снова». Внезапно она обернулась большим орлом и, взмахнув крыльями, улетела. «Твоя мама, это нечто», слегка задумчиво бросил я, смотря на уже севшую обратно Мариган, что с непередаваемым коктейлем эмоций осматривала тело Ирин. Могу сказать то же самое о тебе, одержимая. О, нет-нет, Ирин сейчас не у руля. Пообщаешься с ней потом. Я помахал в воздухе рукой в отрицательной манере. Ты лучше мне другое ответь. Почему ты не держишь свое слово, ведьма? Морриган мгновенно напряглась и нехорошо так сузила глаза. Поднявшись и сложив руки на груди, она ответила сухим тоном. С чего ты это взял, демон? О, все просто. Ты проиграла кое-кому кое-что, а расплатиться не пожелала. Какой коварный поступок, юная ведьма. Нельзя так, я, притворно сокрушаясь, покачал головой. Тьфу, волосы в рот лезут. Никогда к женской тушке до конца не привыкну. Нужно как-то менять положение вещей. И когда же это я проигрывала? Никогда такого. Внезапно она замерла. Глаза ее распахнулись и руки как-то сами собой расплелись. Закончила она вопросительно удивленным тоном. Михаил, узнала-таки. Я радостно хлопнул в ладоши. Ну-с, как поступим с набежавшими процентами? Глава 19. Латеринг. Наверное, зря я это ляпнул. Ну, точно, зря. После моей фразы о процентах, адресованной Морриган, она наглухо замкнулась. Не в буквальном, конечно, смысле, а в плане психологическом. Никакой поддержки разговора, короткие ответы и налет хлада в эмоциях, под которым бушует неопознанный шторм. Сейчас не время для этого. Сгинь, даже не глядя в сторону Ирин, произнесла Морриган, перебирая какие-то травы. Вот и весь ее ответ на вопрос об обещанном обучении. И как прикажете это понимать? Я даже немного растерялся. Не думал, что настолько нагло она может послать собеседника, хотя с воспитанием отфлимит. Да, но все равно, первое впечатление у меня складывалось о ней иное. Необходимо выяснить, что стоит за ее поведением и, по возможности, исправить ситуацию. Сильная ведьма нужна в союзниках, а не в агрессивных нейтралах, как сейчас. Взяв время на обдумывание, я отступил в тень, возвращая контроль Эрин, которая также не смогла добиться никакого внятного ответа от ведьмы. Сутки спустя, до момента пробуждения наших сопартийцев, Морриган все так же была немногословна и холодна. Вот чую я, что без вмешательства Флимит здесь не обошлось, но поделать пока ничего не могу. Поэтому переключился на другие заботы. Ирин отдыхала и приходила в себя, попутно обдумывая что-то. Мое присутствие почти не требовалось, и я со спокойной совестью ушел в домен. Пока есть спокойная минутка, нужно разобраться с некоторыми назревшими вопросами в тени, и так давно их откладывал. В первую очередь, это, конечно, кукла. Тот самоотверженный поступок, атака Флимит, произвел на меня сильное впечатление. Как бы объяснить мое удивление? В самой природе духов и демонов есть инстинктивное подчинение более сильному. Неважно, кто это, неважно, есть ли у тебя уже хозяин. При превосходстве более чем на порядок, крайне сложно слабым духом воспротивиться приказу сильных. О нападении даже речи не идет. Да, разумный демон-дух может перебороть самого себя, но на это хотя бы секунда нужна. А в нашем случае отрыв между куклой и Metal Flimit составлял больше двух порядков. Слон и моська. Но она не мешкала и даже нанесла небольшой урон, нарушив сверхдетализированный образ Флимит, в который раз наплевав на правила и прописные истины. Войдя в сон охотника, я застал обыденную картину. Кукла в своем обычном платье поливала цветы на очередной безымянной могиле. Кстати, да, почему во время боя на ней был другой костюм? Почему он был намного более детализирован, чем нынешний? Добро пожаловать, создатель, заметив меня, кукла аккуратно, она все делает аккуратно. Поставила лейку на постамент и сделала небольшой книксон в мою сторону. Машинально ответив кивком головы, я указал рукой в дом, приглашая ее следовать за собой. Скоро мы уже сидели за столом в столовой и пили воплощенный мною чай. Я машинально хлебал напиток, попутно рассматривая куклу и сканируя ее волей. Она же, просто прикрыв глаза и с еле видимой улыбкой на лице, буквально наслаждалась каждым глотком. «Очень вкусно, создатель. Благодарю», — поблагодарила она меня, доливая себе еще немного чая из чайника в уже опустевшую кружку. «Хаем, чего это она? Хотя да, это первый раз, когда она пьет созданный мною чай. Обычно все наоборот. Ни за что. Не всегда же только тебе меня угощать». Поставив свою чашку на стол, я решаю перейти непосредственно к теме разговора. «Кто ты?» Мой вопрос ее явно застал врасплох. Эмоций у нее, как всегда, почти нет, но я уже научился четко воспринимать даже такое бледное их подобие. Поэтому легкую растерянность засек. «Я кукла». Четкий, правдивый, но нифига не объясняющий ответ. «Не владей я эмпатией, не знаю ее, подумал бы, что это сарказм или издевка. Но нет, ладно, поступим по-другому. Расскажи мне все с момента вторжения Флимит в мой домен. И она рассказала. Как всегда, вопросов стало лишь больше, хотя одна идея, или даже просто мысль, у меня появилась. Если резюмировать ее пересказ тех событий, то выходит довольно короткий доклад. Сидела в дарке, почувствовала вторжение и деструкцию домена, отправилась на перехват, определив врага, а незваные гости, это по умолчанию враги, и находящегося в опасности создателя, атаковала на максимуме своих возможностей, прекрасно осознавая почти бесполезность своих действий. На вопрос «зачем и почему?» отвечала односложно. «Это мой долг, я не могла поступить иначе». Оставив эту загадку на потом, стал расспрашивать про костюмы и ее навыки боя. Все-таки на текущем энергопотенциале, с ее-то волей, повредить внешний облик Митал, это дорогого стоит. Да, это был лишь локон волос, но сам факт, ответ мне совершенно не понравился. Мне нужно было избавляться от нарушителей. Я нашла ответ в заложенных в меня образах. Вот когда это я в нее это вкладывал, как вообще образ куклы вмещал. Стоп, поблагодарив за ответ и компанию куклу, я рванул в тюрьму, где томились демоны. Так оно было, кажется, здесь. Ага, нашел. Зловещий клочок земли, воплощенный бывшим фантомом, а ныне непонятно чем, но, вероятно, молодым то ли демоном, то ли духом, выглядел неизменно. И раз уж я здесь, то стоит укрепить это строение, благо, времени много это не займет, да и размышлять не помешает. Кукла, конечно, превзошла саму себя в этом спонтанном проекте, но даже имея в распоряжении почти всю свободную энергию домена, конечный результат вышел средним по моим нынешним меркам. Поэтому, затратив субъективно полчаса и кучу уф, удовлетворенно возвращаюсь к внезапно проскочившей у меня мысли. Теперь это не тюрьма, а тюрьма. Кого-то уровня слабого демона среднего круга удержит точно, и даже сильного из того же на некоторое время задержит. К сожалению, даже слабейший высший – это совершенно иная категория, что развоплотит это место за минуту, если не за считанные секунды. Ладно, я здесь не за этим. Захожу в неизменившуюся на вид старую, разваливающуюся церковь, и иду к клеткам с заключенными. Меня устроит любой демон, и, выбрав первого же попавшегося на глаза демона слабоумия, вообще впервые такого вижу, но он слабак, заключаю его в кокон воли. В чем состоит идея, от которой я сорвался сюда как безумный? Ответ кроется в том мыслеобразе, описывающем создание и появление демонов, купленном на торговле. Для ясности, в нем говорится о трех способах рождения демонов. Первый, самый распространенный, это самозарождение во снах и эмоциях смертных. Долго, трудно и постепенно из искры, оставшейся от убитого демона, или из чьего-либо сверхдетального сна, ставшего основой, демон постепенно развивается. Сначала это просто сгусток инстинктов, потом слабый налет сознания, а в конце осознание собственного «я». Так сказать, природный способ. Его же подвид – это самостоятельное перерождение духов в демонов противоположного направления. Второй способ уже интереснее. Берется некая сущность теней, даже возможно смертный, и корежится, изменяется по воле намного более сильного представителя фауны этого мира. В зависимости от изначального материала, воли создателя и кучи сопутствующих факторов, результат варьируется в широких пределах. Глубина коррекции и ее проработка может быть как поверхностная, так и глобальная. От банального порабощения, до смены сути. Из демона страха в духа милосердия. Конечно, такие кардинальные изменения не пользуются популярностью, так как по большому счету бесполезны и крайне энергоемки, не говоря уже о сложности процесса. А вот необходимым уровнем коррекции для порабощения и верности пользуются почти все демоны от среднего круга и выше.